Примечание, главе 16. Сталь Гольштейн Анна Луиза Жермена де, годы жизни 1766-1817, французская писательница, публицистка и теоретик литературы, противница политического деспотизма, в конце 80-х, начале 90-х годов XVIII века, хозяйка литературного салона в Париже, где собирались сторонники конституционной монархии. В 1792 году эмигрировала и вернулась во Францию после переворота 9-го Термидора. В годы наполеоновского господства подверглась изгнанию. Паромная улица расположена на южном берегу Сены, пересекает Сен-Жерменское предместье и выходит к реке напротив моста, где помещался дворец Тюильри. Название получило от переправы, по которой перевозились материалы для строительства этого дворца. Улица Гренель – одна из главных в Сен-Жерменском предместье на южном берегу Сены. Некер, Жак, годы жизни 1732-1804, французский государственный деятель, родом из Швейцарии, глава финансового ведомства в 1776-1781, 1788-1789 и 1789-1790 годах. Пытался укрепить положение монархии и предотвратить революцию с помощью частичных реформ. Сталь Гольштейн Эрик Магнус, годы жизни 1749-1802, шведский дипломат, посол в Париже в годы революции. Обратилась к революционному правительству в защиту королевы, когда ту предали суду. Мария Антуанетта была предана суду революционного трибунала решением конвента от 25 сентября 1793 года. Ее процесс проходил в октябре. 16 числа этого месяца королеве был вынесен смертный приговор, в тот же день она была казнена. Густав IV объявил войну России и Франции. Шведский король Густав IV Адольф, годы жизни 1778-1837, правил в 1792-1809 годах, вел войну с Россией в 1808-1809 годах и начал войну с Францией, которая продолжалась с 1805 по 1810 годы. Ко времени действия романа войну с Россией в 1788-1790 годах вел его отец Густав III, годы жизни 1746-1792, правил с 1771 года. Он готовился начать войну и против революционной Франции, но во время этой подготовки был убит заговорщиками. Озеро Лиман – французское название Женевского озера на границе со Швейцарией. Нарбон-Лара. Смотрите примечание к части 1, главе 17. Он был любовником госпожи де Сталь и отцом двух ее сыновей. Лежандр Луи, годы жизни 1752-1797, депутат конвента, дантонист, в 1793 году член комитета общественного спасения, сторонник переворота 9-го Термидора и деятель термидорианского режима, по профессии мясник. Тальен, Жанна-Мари Игнация Тереза, известна также под фамилией Кабарюс. Годы жизни около 1770 либо 1773-1835. Хозяйка литературного салона в Париже. Вдохновительница переворота 9-го Термидора, после которого вышла замуж за Тальена. Смотрите примечание к части 2, главе 1. Персонаж романа Дюма, дочь маркиза. Рекамье Жюли. Годы жизни 1777-1849. В конце 18-го, начале 19-го веков хозяйка литературно-политического салона в Париже, где собирались сначала роялисты, а позже противники Наполеона. В 1811 году была выслана из Франции и вернулась после падения империи. Святая Тереза или Терезия, годы жизни около 1515-1582, испанская писательница, автор сочинений писем, являющихся духовными наставлениями, при жизни преследовалась инквизицией, но в 1622 году причислена к лику святых, небесная покровительница Испании. Роман повествовал об истории их любви. Этот роман госпожи Крюденер вышел на французском языке в Париже в 1803 году. Пифия, в Древней Греции прорицательница в храме бога солнечного света и покровителя искусств Аполлона в Дельфах. Одурманенная ядовитыми газами, она выкрикивала бессвязные слова, которые потом истолковывались жрецами. Спиритизм – мистическая вера в загробную жизнь и возможность общения с душами умерших. В середине XIX века в Америке и Европе широко практиковалось устройство спиритических сеансов, во время которых вызываемые духи будто бы отвечали на вопросы присутствующих. Медиум – человек, якобы одаренный сверхъестественной силой, впадая в состояние транса, может вызывать и общаться с душами умерших, посредник между ними и лицами, участвующими в спиритическом сеансе. Геба, в древнегреческой мифологии, богиня юности, дочь верховного бога Зевса, Юпитера, и его жены Геры, Юноны, изображалась молодой девушкой, отождествлялась с древнеримской Ювентой. Сен-Симон Луи де Ревуа, герцог де, годы жизни 1675-1755, французский политический деятель, оставил интересные мемуары, являющиеся ценным источником по истории Франции конца XVII – начала XVIII веков. Они были использованы Дюма при работе над романом «Шевалье д'Арманталь». О госпоже герцогине Бургундской имеется в виду принцесса Мария Аделаида Савойская, годы жизни 1685-1712, жена внука Людовика XIV, герцога Бургундского, годы жизни 1682-1712. Констан де Ребек Бенджамин Анри, годы жизни 1767-1830, французский политический деятель, публицист и писатель, либерал, по происхождению швейцарец, одно время находился в близких отношениях с госпожой де Сталь. История их любви нашла отражение в романе Констана «Адольф», 1816 год, отец ее дочери. Звание «гражданин» прекрасно, если оно относится к Катону. Гражданин в классической древности – член городской общины, обладавший всей полнотой имущественных и политических прав. Во время Французской революции это слово заменило в ее политических и юридических документах понятие «подданный» и стало употребляться в общежитии как обращение вместо слова «господин». Катон – фамильное прозвище древнеримской семьи из рода Порциев. Из них наиболее известные прославились своими гражданскими добродетелями Марк Порций Катон-старший, прозванный цензором, смотрите примечание к части 1 главе 8, и Марк Порций Катон-младший, годы жизни 95-46 до нашей эры, прозванный Утическим, сторонник аристократической республики и противник диктатуры Цезаря, после его победы, покончивший с собой в городе Утика в Северной Африке. Корнелия, смотрите примечание к части 1, главе 30. Хлебать спартанскую похлебку, смотрите примечание к части 1, главе 8. Прокруст, буквально «вытягиватель», в древнегреческой мифологии прозвище кровожадного разбойника Дамаста. Он укладывал свои жертвы на ложе, и если они были велики для него, отрубал им ноги, а если малы, вытягивал их. Возникшее отсюда выражение «прокрустово ложе» означает искусственную меру, под которую подгоняется реальность. Декларация прав человека и гражданина. Смотрите примечание к части 1, главе 4. Ликург. 9 или 8 век до нашей эры, легендарный законодатель древней Спарты, организатор военизированного аристократического рабовладельческого государства, отвечавшего интересам спартанского общества при переходе от первобытно-общинного строя к классовому. Солон, годы жизни 640 либо 635, около 559 до нашей эры, политический деятель и социальный реформатор древних Афин. В 594 году до нашей эры Солон провел в Афинах реформы, открывшие путь для развития рабовладельческой демократии. Афины Перикла, а не Писистрата. Перикл, годы жизни около 490-429 до нашей эры, государственный деятель и полководец древних Афин. В годы его правления 444 либо 443, 429 до нашей эры афинская рабовладельческая демократия достигла наибольшего расцвета. Писистрат, годы жизни около 600-527 до нашей эры, тиран, единоличный правитель древних Афин с 560 года до нашей эры, с перерывами, правил, опираясь на военную силу, сохранив, однако, государственный строй Солона. Что касается двух его сыновей, Гиппия и Гиппарха, сыновья Писистрата, с 1527 года до нашей эры, тираны древних Афин. Гиппий умер после 490 года до нашей эры, в 510 году до нашей эры был изгнан, неудачно пытался восстановить свою власть с помощью персов. Гиппарх был убит заговорщиками в 514 году до нашей эры. Клисфен довел число сенаторов до 500. Клисфен, 6 век до нашей эры, политический деятель и реформатор древних Афин, начиная с 509 года до нашей эры, провел законы, окончательно ликвидировавшие родовой строй и положившие начало рабовладельческой демократии. В числе реформ Клисфена было и изменение высших органов власти. Состав демократического совета, буле, был расширен с 400 до 500 членов, которые избирались не по родовым общинам, как при Солоне, а по территориальным единицам. Именно он открывает великую эпоху войн против персов. Имеется в виду греко-персидские войны 500-449 годов до нашей эры с перерывами, в которых греческие города-государства отстояли свою независимость от персидской державы. Констант повторяет здесь мнение древнегреческого историка Геродота, годы жизни 490 либо 480, около 425 до нашей эры, который видел причину греко-персидских войн в отказе афинян восстановить власть Гиппия, то есть в начале демократизации государственного строя древних Афин. Мильтиад разбивает персов при Марафоне. Смотрите примечание к части 1, главе 27. Фемистокл уничтожает их флот у Саламина. Смотрите примечание к части 1, главе 14. Моро, Жан-Виктор, годы жизни 1763-1813, один из талантливейших генералов Франции, французской революции, по образованию юрист, начал службу солдатом в королевской армии, участник войн с первой и второй антифранцузскими коалициями европейских держав. После установления власти Бонапарта находился в оппозиции к нему. В 1804 году за участие в роялистских интригах был выслан из Франции и жил в США. В 1813 году стал военным советником русского императора Александра I в войне против Наполеона. Был смертельно ранен в бою. Наша свобода родилась в борьбе с иностранными монархиями. Имеется в виду ликвидация в 1792-1794 годах угрозы подавления французской революции при помощи военной интервенции монархических государств Европы – Австрии, Пруссии, Англии, Испании и других. Архонты – высшие должностные лица в Древней Греции, осуществлявшие военную, гражданскую и судебную власть. Особенно крупную роль играли в Афинах. В V веке до нашей эры должность эта потеряла свое значение. Эсхил, годы жизни около 525-456 до нашей эры, древнегреческий поэт и драматург периода подъема афинской демократии, прозванный «отцом трагедии», так как он превратил ее из обрядового действия в драматический жанр. Прометей. В древнегреческой мифологии и античных трагедиях Титан, бог старшего поколения, герой и мученик, похитивший с Олимпа огонь для людей, научивший их чтению, письму и ремеслам. Барбе Марбуа Франсуа Маркиз де. Годы жизни 1745-1837. Французский государственный деятель. В начале революции роялист. Затем сторонник Наполеона. Министр юстиции. 1802 год. И финансов. 1815 год. Мур Уильям. Американский политический деятель. В 1781-1782 годах отправлял должность президента Верховного исполнительного совета, то есть губернатора штата Пенсильвания на северо-востоке США. Это агент принцев? Здесь речь идет о братьях Людовика XVI, графе Прованском, смотрите примечание к части 1, главе 26, и графе Шарле д'Артуа, годы жизни 1757-1836, в будущем 1824-1830 годы короле Франции под именем Карла X, возглавлявших роялистскую эмиграцию. Он был племянником члена конвента Гара. Гара Доминик Жозеф, годы жизни 1749-1833, французский политический деятель и публицист, по профессии адвокат, во время революции редактор ряда газет, депутат учредительного собрания и конвента, был близок к жирондистам, министр юстиции 1792-1793 и внутренних дел 1793 год, читал курсы лекций по философии и политике, во время империи сенатор, после изгнания Наполеона, был выслан из Парижа, оставил мемуары. Зал Клери, выставочный зал, оборудованный художником, критиком и торговцем картинами Жаном Батистом Пьером Лебреном, годы жизни 1748-1813, в купленном им аристократическом особняке в 1778 году, получил название по имени улицы, на которой находился. Открытие этого зала, предназначавшегося для показа картин молодых живописцев, ранее выставлявших свои работы под открытым небом, стало крупным событием в художественной жизни Парижа. Новый мост, самый старый и самый красивый мост в Париже, построен в начале 17 века, известен воздвигнутой на нем конной статуей Генриха IV, проходит через западную оконечность острова Сите. Тоди Луиза Роза, годы жизни 1753-1833, оперная певица, происходила из Португалии, с 1778 года выступала в Париже, в 1784-1789 годах работала в России, в 1796 году оставила сцену. Мара Гертруда Элизабет, годы жизни 1749-1833, немецкая певица, одна из крупнейших оперных артисток XVIII века, выступала в Париже в 1782-1784 годах. Во время, описываемое в романе, пела в Лондоне, в 1802-1812 годах преподавала пение в Москве, умерла в России. Глюк Христофор Виллибальд, годы жизни 1714-1787, композитор, крупнейший реформатор оперы, работал во многих странах Европы, в 1775-1779 годах в Париже. Чимароза Доминико, годы жизни 1749-1801, итальянский оперный композитор. Галлы захватили Капитолий. Галлы – кельтские племена, в древности населявшие территорию современной Франции, Бельгии, Швейцарии и Северной Италии. Историческая традиция считает их предками современных французов. В начале IV века до нашей эры вторглись на Апеннинский полуостров и в 387 или 390 году до нашей эры разрушили Рим. Устояла только крепость на одном из семи римских холмов Капитолии. С изображением Мария на развалинах Карфагена. Карфаген – город-государство в Северной Африке, в районе современного города Туниса, основан в IX веке до нашей эры. В III-II веках до нашей эры вел борьбу с Римом за господство в Западном Средиземноморье. В 146 году был взят и разрушен римлянами. Марий, смотрите примечание к части 1, главе 27, потерпев поражение в борьбе за власть, бежал в римскую провинцию Африка, где некогда стоял Карфаген. Когда ему было запрещено высаживаться на берег, он велел передать римскому наместнику возвести ему, что ты видел, как изгнанник Марий сидит на развалинах Карфагена, сравнивая участь этого города с превратностями своей судьбы. Плутарх, Гай Марий. Конец примечаний, главе 16.